и камень послал в глаз Момусу мерцающий лучик. Вступая на цыпочках, Момус приблизился к кровати. Ахмат-хан спал на спине, закрыв лицо краем одеяла. Было видно только черный ежик стриженных волос. «Баю, баюшки, баю!» — нежно прошептал Момус, кладя его высочеству прямо на живот пикового валета. Осторожненько потянулся к камню. Когда пальцы дотронулись до гладкой маслянистой поверхности изумруда, из-под одеяла вдруг высунулась короткопалая, странно знакомая рука и крепко схватила Момуса за запястье. Взвизгнув от неожиданности, он дернулся назад, но куда там, рука держала крепко. Из-за края сползшего одеяла на Момуса немигающе смотрела толстощекая, косоглазая физиономия фондоринского камердинера. «Давно мечтала о встрече, мсье Момус!» — раздался из-за спины негромкий насмешливый голос. «Эраст Петрович Фондорин к вашим услугам!» Момус затравленно обернулся и увидел, что в темном углу, в высоком вольтеровском кресле, кто-то сидит, закинув ногу на ногу. Шефу весело. «Зззззз!» Пронзительный, неживой звук электрического звонка донесся до подтаявшего Анисьева сознания откуда-то издалека, из-за тридевять земель. Поначалу Тюльпанов даже не понял, что это заявление такое вдруг дополнило и без того неимоверно обогатившуюся картину Божьего мира. Однако встревоженный шепот из темноты привел блаженствующего агента в чувство. «Звонят. Что это?» Аниси дернулся, сразу же все вспомнил и высвободился из мягких, но в то же время удивительно цепких объятий. Условный сигнал. Капкан захлопнулся. Ай, как нехорошо! Как можно было забыть о долге? «Пардон», — пробормотал он. «Ту де сюит. Извините, я сейчас». В темноте нащупал свой индийский халат, нашарил ногами туфли, кинулся к двери, не оборачиваясь на настойчивый голос, все задававший какие-то вопросы. Выскочив в коридор, запер дверь ключом на два оборота. Все, теперь никуда не упорхнет. Комната непростая, с остальными решетками на окнах. Когда ключ скрипнул в замке, на сердце тоже противно скрежетнуло. Но долг есть долг. Аниси резво зашаркал шлепанцами по коридору. На верхней площадке лестницы, заглянувшая в окно коридора луна, выхватила из темноты спешащую навстречу белую фигуру — зеркало. Тюльпанов на миг замер, пытаясь разглядеть в потемках свое лицо. Полно. Он ли это? Анишка, Дьяконов сын, брат идиотки Соньки. Судя по счастливому блеску глаз, больше все равно ничего не было видно. Никак не он, а совсем другой, незнакомый Анисию человек. Открыв дверь в спальню Ахмат-хана, он услышал голос Эраста Петровича. «За все проказы ответите сполна, господин шутник. И за рысаков банкира Полякова, и за золотую речку купца Патрикеева, и за английского лорда, и за лотерею. А также за вашу циничную выходку в мой адрес и за то, что я, по вашей милости, пятый день ореховой настойкой мажусь и в дурацком тюрбане хожу». Тюльпанов уже знал, когда надворный советник перестает заикаться, признак это нехороший. Либо господин Фондорин пребывает в крайнем напряжении, либо чертовски зол. В данном случае, очевидно, последнее. В спальне декорация была такая. Пожилая грузинка сидела на полу возле кровати. Ее монументальный нос странным образом съехал на бок. Сзади, свирепо насупив редкие брови, воинственно уперев руки в бока, возвышался Маса. одетый в длинную ночную сорочку.